Глава 16. Предательство. Не дожидаясь моего ответа, Пайпер растворилась в воздухе, и воцарилась зловещая тишина, нарушаемая лишь шипением падающих на землю тяжелых капель. В нос бил резкий запах кислоты. Едкие испарения обжигали легкие при каждом вдохе. Пошевелиться я не мог, прибитый земными объятиями, очевидно, друидским заклинанием Пайпер. Его мощь была огромной, словно гравитация повысилась в 1000 раз, и выжил я только за счет бонусов единства. Судя по таймеру, стан продлится 10 минут. Странно, почему не сработало божественное освобождение? Может быть, потому что заклинание Пайпер было направлено не конкретно на меня, а ударило по области? Скорее всего, так и есть. Ведь друзья были тоже застанены, не в силах повернуть головы. Сила притяжения не позволяла даже двигать глазами. Казалось, они вот-вот лопнут. Потому я видел лишь смутные тени, в которых угадывался сумеречный лес, окружавший вход в инстанс. Он маячил и расплывался в испарениях. Кислотный ливень безжалостно хлестал по кристаллическим деревьям, заставляя их угрожающе позвякивать. Сквозь пелену дождя фиолетовые стволы и ветви напоминали застывшие в агонии фигуры. Они слабо мерцали в полумраке, отбрасывая причудливые блики на клубящийся над землей мутный туман. Вдали послышались отрывистые голоса. Внезапно, краем глаза, я уловил какое-то движение. Затаившиеся до этого момента силуэты отделились от стволов деревьев и начали медленно смыкать кольцо. Капли дождя глухо стучали по их латам и оружию, но я так и не разглядел, кто это. Рядом снова оказалась Пайпер. «Так как дела, Скиф?» Когда мы познакомились, девушка числилась в Т-модусе, молодежном крыле модуса. Это было на дестивале. Мы с ней еще встречались, в том числе у меня дома, на спонтанной вечеринке, в то время, когда Скиф застрял в бездне. Но потом она куда-то пропала. С тех пор девушка получила повышение, о чем говорил ее профиль. Пайпер, человек, друид неизвестного уровня, клан Модус. То, что я был атакован человеком союзного Модуса, само по себе странно, но еще больше удивил ее уровень. Настолько высокий, что система показывала мне, как я думал, самому высокоуровневому игроку знаки вопроса. Я неверяще уставился в профиль Пайпер. Как она достигла такого? Где пропадала с того дня, когда я видел ее в последний раз? Почему атаковала нас? Удивляла ее экипировка, чем-то напоминавшая мое хладнокровие карателя. Литая броня, окутанная полупрозрачным дымом, покрывала девушку с головы до ног, отражая все вокруг и сливаясь с местностью. Я начал подозревать, что не мы первыми прошли инстанс источник тлеющей пустоты. Удивление на грани шока привело к тому, что я потерял дар речи. Девушка, насмешливо изучив выражение моего лица, вдруг надула губы. «Фу, как невежливо. Так и будешь молчать? А я-то думала, что между нами что-то есть». «Эй, Пайпер, от тебя не укрыться!» Едва ворочая языком, проговорил я. Это была наша с ней кодовая фраза времен Священной войны. «Что происходит?» «Это точно», — ухмыльнулась девушка, проигнорировав вопрос. «Ладно, было приятно снова увидеться и поболтать, но я здесь не за этим». Обернувшись, она кому-то сказала. «У тебя чуть меньше 10 минут, папуля». Не успел я задуматься, кого она назвала папулей, как ее рука отпустила мою голову, и я тут же больно приложился скулой о каменистую землю. Пайпер снова исчезла, причем не отошла, а просто растворилась в воздухе, словно ее и не было, а следом раздался ее приглушенный ливнем голос. «А вы трое, за мной! Нечего вам подслушивать!» Я уловил, как что-то приподняло моих друзей над землей и поволокло прочь. Их тела были искорежены и сплющены, как будто попали под пресс, не завершивший свою работу. Но, судя по индикаторам жизни в групповом интерфейсе, друзья были живы. Вот только никто из нас ничего не мог сделать. Эффект земных объятий лишил возможности применить способность или магию. Я не мог даже призвать на помощь питомцев. Некоторое время ничего не происходило, в ушах звенело, голову наполнял нарастающий гул, было трудно дышать. Только когда кто-то приблизился и поставил ногу мне на лицо, я рассмотрел изящный сапожок с длинным изогнутым носком. Такие носил лишь один скользкий гном-маг. Так-так, Пайпер, познакомившая меня с Хинтерлистом, Модус, гном-маг, мозаика начала складываться. Изучив список жрецов спящих, я убедился, там не осталось никого из Модуса. Гном-маг Хинтерлист, Человек-богатырь Ярый и Титан-паладин Саян перестали ими быть, как и подчиненный Сергея Полоцкого, человек-варвар Печенек. Похоже, оба клана отреклись от спящих, а я упустил соответствующие логи в пылу схваток в инстансе. «Что делать с остальными, папочка?» — прорвался голос Пайпер откуда-то издалека. «Избавься от них!» — велел тот, кто поставил ногу мне на лицо, подтвердив, что он Хинтерлист, лидер Модуса, является отцом Пайпер. Если, конечно, между ними не сложились отношения другого, более мерзкого характера. Склонившись надо мной, он со смешком проговорил. «Извини, Скиф, уж очень удачный расклад. Грех было не воспользоваться. В том мире мне оставалось немного, а в этом...» Не закончив, он усмехнулся. «Что в этом?» «А в этом меня ждет вечная жизнь. Меня и мой клан. Что касается тебя, то для тебя есть сообщение от сам знаешь кого. Ты слишком сильно меня обидел, чтобы отделаться легкой смертью. Ты будешь страдать вечность». Немного пафосно, на мой взгляд, но я обещал, что повторю слово в слово. От бессилия и злобы, охвативших меня при мысли о предательстве бывших союзников, я чуть не взорвался. Едва сдержавшись, спросил первое, что пришло в голову, лишь бы не молчать. Нужно потянуть время, пока подсознание придумает выход или хотя бы подскажет идею. «Что?» Я уставился на таймер земных объятий. С ним происходило что-то странное. Хотя нет, показалось. «Ты же дал клятву, Хинтерлист!» Процедил я. «Не боишься кары небесного арбитража?» Он рассмеялся, и в этом смехе я услышал не веселье, не злорадство, а счастье и облегчение человека, получившего шанс избежать неминуемой смерти, а в реальном мире он был очень стар, и получить вечную жизнь. Пока он смеялся, где-то в тумане кислотных испарений Пайпер расправлялась с моими друзьями. «Как дела, Тисса? Надеюсь, ты хорошо провела время? Потому что впереди у тебя века пыток и мучений в чистилище. Пух!» Пайпер озвучила какую-то смертельную магию, и иконка моей подруги потеряла цвет и накрылась черепом. «Пока, Тисса! Привет, Краулер! И тебе хорошо провести время там же? Пух!» Еще один череп. «Дека! Тот самый! Слышала о тебе! Ты крут! Не знала, что ты теперь со Скифом! Ну ты сам виноват, что оказался здесь! Пух!» Тисса, Краулер и Дека погибли, не издав ни звука. Из всей группы в живых остался только я. От клана, не считая работяг и неписи, еще и Рита и Утес, пропадающий в бета-мире. Сердце сжалось, глаза наполнились непрошенными слезами. Так глупо! Собрав волю в кулак, я уставился на Хинтерлиста, который, наконец, перестал смеяться. Его лицо посуровило, взгляд стал торжествующим, таким, словно он давно ждал этого момента. Очевидно, статус моего союзника не нравился Хинтерлисту. Он считал меня юнцом и выскочкой, который чуть не сломал все то, что он выстраивал 20 лет. Таймер земных объятий показывал, что до конца стана чуть меньше 7 минут, когда Хинтерлист соизволил ответить. «С явлением бездны мир не стоял на месте, Скиф. Все клятвы, данные до нее, к твоему сведению, обнулены. Похоже, этот момент прошел мимо тебя, а я был бы последним дураком, если бы упустил такой шанс. Истинное бессмертие!» Таймер стана скакнул и показал, что до конца осталось не 6, а меньше 3 минут. А потом это произошло снова. Логи дали объяснение. Важнее всего было сдержать ухмылку и не дать насторожиться Хинтерлисту раньше времени. Ведь аура Гривестника несет несчастье всем тем, кто уступает ему в удачливости, но осмелился поднять на него руку. «Решив, что это твой шанс, ты и стал последним дураком», — сказал я. «Но раз так вышло, расскажи, как Пайпер достигла такого уровня. По старой дружбе». «Я тебе не опереточный злодей, чтобы бахвалиться почем зря», — покачал головой Хинтерлист. «Поймешь, когда моя девочка сделает то, что должна». В этот момент таймер снова скакнул, и до конца дебафа осталось 32 секунды. Меньше минуты до шанса спастись. «Да брось, старик, мы же через столько прошли вместе», — воскликнул я. «Скажи хотя бы, как и почему бездна вышла именно на ваш клан? Наверное, потому что вы сильнейшие в Дисе?» «Не умеешь ты льстить, парень», — вздохнул Хинтерлист. «Но раз уж просишь по старой дружбе, скоро сам все узнаешь». Он повернул голову и крикнул. «Доченька, мы закончили!» «Нет, мы только начали!» Гаркнул я и ушел в ясность, ускоренную стремительностью урагана. Мир вокруг застыл, звуки стихли, кислотные капли зависли в воздухе. Взлетев, я смог рассмотреть всех, отвернувшегося Хинтерлиста, Ярова и Саяна с оружием наготове, Пайпер среди группы более молодых членов Модуса, среди которых я различил разбойника Квинто, охотника Кобу, храмовницу Элисон, паладина Эквилибриума. Всего 40 человек, включая Пайпер. С кем-то из них я побеждал на демонических играх, но при мысли о погибших Краулере и Тиссе мое сердце не дрогнуло. Каждого я заразил порченной кровью. Буйство хаоса сделало так, что дебаф каждого стал уникальным. Каждые 6 часов они будут умирать, терять 10% набранных уровней, а потом снова умирать, если, конечно, не смогут снять проклятие. Взлетев чуть выше и расположившись в центре всей вражеской группы, я ударил возмездием спящих. Незримая смертоносная волна разошлась от меня во все стороны, довольно быстро, даже с учетом моего убыстрения. Я видел, как призрачное пламя постепенно становится ярче, выжигая воздух вокруг себя и разрывая пространство. В реальном времени все произошло бы за доли секунды, но благодаря ясности я видел каждую деталь. Волна возмездия достигла скопления врагов и пронеслась сквозь них. В первое же мгновение их экипировка и волосы вспыхнули и сгорели без следа. Затем пламя принялось за плоть. Кожа покрылась ожогами и пузырями, сморщилась и начала отслаиваться, обнажая покрасневшие мышцы, которые быстро спеклись, буквально отваливаясь от костей кусками. Я видел, как лопаются глаза на до того улыбавшихся лицах, как они вытекают из глазниц, как плавятся носы и уши, как вскипающий жир капает с обнажившихся костей. Лица превращались в обугленные черепа, а кровь в жилах закипала и испарялась, разрывая сосуды. От внезапной боли некоторые пытались кричать, но горло сразу выгорало, и из перекошенных ртов вырывалось лишь неслышное шипение. Сухожилия скручивались, конечности корежились в предсмертных судорогах. Даже кости начали тлеть и обращаться в пепел от невыносимого жара. Их агония длилась целую вечность и в то же время доли секунды. Когда возмездие схлынуло, к запаху кислотных испарений добавилась тошнотворная вонь горелой плоти. А там, где они стояли, лишь неподвижный пепел медленно кружился в воздухе, оседая на выжженную землю. С момента, как я освободился от земных объятий, для них прошло не более 10 секунд. Многие еще даже не поняли, что случилось. Все, кроме Пайпер, погибли. То, что произошло между нами, наглядно показало механизм работы пути отражения устойчивости. То, что она прокачала тот же путь до капа, стало для меня неприятным сюрпризом. Она отразила большую часть урона, которая вернулась ко мне, и уже мое отражение сделало то же самое. Этот пинг-понг уроном все еще продолжался, отразившись туда-сюда около сотни раз. И хуже всего, что ее шкала жизни едва поколебалась, после чего мгновенно восстановилась. Фигура Пайпер озарилась зеленым свечением, после чего до меня донесся ее замедленный голос. «Впечатлил, Скиф!» Замедленный, но все же не в 20 раз, как должно быть. Друидка посмотрела на меня и сделала шаг, другой, третий. У нее точно был свой аналог ясности, и если бы не дополнительное ускорение стремительности урагана, мы бы с ней находились в одном временном потоке. Что это? Путь времени устойчивости? Если у нее полностью прокачаны пути отражения и времени, неужели она была в бездне? Иначе объяснить ее скоростную прокачку я не мог. Еще недавно у нее был 243 уровень, или около того. Мысли пронеслись за доли секунды. На дальнейшие рассуждения не было времени. Пайпер начала кастовать, ее руки объяло зеленое сияние. Используя двойное преимущество в скорости, я ушел ей за спину. Взвинтил резервы ресурса за счет маны и приготовился ударить сокрушающим выбросом духа. Выбор именно этого приема был связан с тем, что с максимальной устойчивостью мои прочие атаки для Пайпер не страшнее укуса комара, тогда как могущественный прием из арсенала Аямы полностью игнорирует показатели брони, защиты и любых сопротивлений цели. За мгновение до атаки я вспомнил, что могу облегчить задачу, использовав уравнитель. Мгновенная атака артефакта, понизившая уровень Пайпер до моего, зарождавшееся удивление в ее глазах и последовавший сокрушающий выброс духа. Я до предела напряг тело, собирая всю свою духовную силу в точку между ладонями. Кожу начало покалывать от наполняющей меня чудовищной силы. Мир на миг померк перед глазами, когда я полностью обнулил свои резервы, осушая все каналы духа и вложив всего себя в этот единственный удар. С боевым кличем я резко выбросил руки вперед, раскрыв ладони в сторону цели. Из центра груди, будто из раскаленного горна, рванул вперед ураганный вихрь, сформировавшийся в подобие гигантского копья чистой разрушительной энергии. Это копье тут же окуталось вихрями воздуха, закручиваясь в тугую спираль цвета индиго, на острие которого плясали ослепительные всполохи багровых молний. Оно пронзило пространство между мной и целью быстрее мысли, оставляя за собой медленно тающий инверсионный след. Копье врезалось в шею Пайпер, и в момент удара взорвалось голубовато-белой вспышкой, ударная волна от которой заставила дрогнуть и пойти рябью ткань мироздания. Меня выбило из ясности и отбросило назад, но я удержался на ногах, вцепившись пальцами в каменистую землю. Когда яркое сияние погасло и зрение вернулось ко мне, я увидел, что в том месте, где стояла цель, теперь дымилась глубокая воронка с оплавленными краями. Разрушительная мощь сокрушающего выброса духа, венца моего навыка безоружного боя. Шкала жизни Пайпер устремилась вниз, вошла в желтую зону и остановилась, а следом истекло действие уравнителя. Девушка выстояла против моего мощнейшего удара, хоть и была тяжело ранена. Ее спасло то, что мои резервы духа не были связаны с основными характеристиками, задранными единством, и зависели только от прокачки самой безоружки. Пока она не пришла в себя, я заглянул в список божественных способностей, надеясь, что откат колеса фортуны после использования на Эджаке Керри в бездонном океане закончен. Неделя с того момента вроде бы истекла, но с этими временными скачками в изменяющемся дисгардиуме сложно было сказать точно. Есть. Откат закончился. Надеюсь, что Пайпер так сильно испортила себе карму, что богиня удачи понизит ее уровень до приемлемых для меня значений, я активировал колесо фортуны. Богиня спустилась с неба, раздвигая потоки ливня. Ее былое великолепие поблекло. Длинные золотые волосы потеряли присущий им блеск, а два крыла за спиной казались полупрозрачными, готовыми исчезнуть в любой миг. Из рога изобилия в руках богини посыпались иллюзорные монеты и драгоценности. Внезапно за спиной Фортуны начало материализовываться гигантское колесо. Оно росло, заполняя собой все небо, пока полностью не заслонило грозовые кислотные тучи. Массивные деревянные спицы скрипели и трещали, вращаясь вокруг исполинской оси. Пока это происходило, весь мир застыл, и я рассмотрел, что колесо украшено причудливыми узорами и древними рунами, светящимися зловещим голубым светом. Казалось, само мироздание содрогнулось, когда колесо сделало полный оборот и остановилось, притянув к себе друида. Повернувшись, оно вернуло Пайпер на место. Бросив на меня полный грусти взгляд, старая богиня удачи растворилась в воздухе вместе с жутким небесным артефактом. Это максимум, чего она заслужила, избранный. Услышал я ее печальный голос в голове. Фортуна оценила поступки Пайпер, друида 102684 уровня, в некоторой мере неблагожелательно. Наказание? Пайпер теряет 1/5 набранных уровней. Итого 20937. Папуля предупреждал о чем-то подобном, протянула Пайпер. Больно, но не смертельно, Скиф. Мой ход. Собрав остатки сил, девушка начала плести заклинание, и теперь она двигалась быстрее меня. Пока я срочно конвертировал часть восстановленной маны и жизни в дух, воздух вокруг нее загудел и завибрировал. По рукам побежали изумрудные всполохи. Она призывала первозданную мощь природы для контратаки, и, судя по времени каста, это было что-то смертоносное. Времени почти не было. Вернувшись в убыстрение, я ринулся к Пайпер, призвав косы жнеца. Мой кулак-молот со свистом понесся к друидке, рассекая застывшие в замедленном времени капли кислотного дождя. Но Пайпер уже закончила кастовать и что-то закричала. Ее крик донесся до меня, словно сквозь вату. Я уловил только что-то о матери природе. Глаза Пайпер полыхнули изумрудным пламенем. Я увидел, как из-под земли, медленно, будто в густом киселе, начали подниматься исполинские лианы, каждая толщиной с многовековой дуб. Все вокруг них, как и мои духовные молоты, замедлилось, и лианы неспешно обвили их и остановили их полет. Хуже того, меня и самого выдернуло из убыстрения, и только тогда я осознал, насколько молниеносными были движения лиан. Я призвал всю свою ловкость и проворство, чтобы увернуться от этих атакующих побегов, но их было чересчур много даже для меня. Одна из лиан достала меня, хлестнув поперек груди. От удара меня отбросило назад и впечатало в скалу с такой силой, что затрещали кости. Сплюнув кровь, я выругался. Удар вышел таким, что устойчивость и хладнокровие карателя с трудом поглотили урон. Мне пришлось потратить драгоценные мгновения, чтобы вскочить на ноги и вновь ринуться в бой. Пайпер звонко рассмеялась. «А вот колыбель жизни, Скиф!» Она выставила руки вперед, и я увидел, как из ее ладони вырвался ослепительный луч света молодой листвы. Луч медленно расползался, озаряя поляну вокруг друидки. Ярко-лимонного цвета трава и цветы начали стремительно прорастать, на глазах превращаясь в непроходимые заросли. «Если эти тропические джунгли доберутся до меня, выбраться будет почти невозможно. Я снова ускорился». Мир почти замер, капли кислотного дождя повисли в воздухе, а растения Пайпер теперь ползли, будто сонные улитки. Я лавировал между побегами и лианами, прорываясь к друидке. Наконец, впереди показалась она сама, готовая к моему рывку. Она что-то воскликнула, и огромное кольцо из белого пламени, двигаясь в моем ускоренном восприятии, как в густом киселе, начало подниматься вокруг нее. Шестым чувством я понял, что сгорю мгновенно, стоит только соприкоснуться с ним. Но я и не собирался в него влетать. Поймав момент, я оттолкнулся от земли и взмыл воздух над огненной преградой. Зависнув над Пайпер, я обрушил на нее сверху всю свою ярость и силу, выдав комбо из сокрушающих кулаков молотов справедливости. Серия произвела неожиданный даже для меня эффект. Магическое кольцо белого пламени не выдержало и разлетелось на медленно тающие в воздухе осколки. Пайпер отшвырнула прочь. Ее фигура дважды окуталась зеленым свечением, и Пайпер тут же вскочила, двигаясь почти как я. Логи показали, что она скостовала чудовищное цветение. Под ее ногами неспешно раскрылись исполинские багровые цветы, источающие дурманящий аромат, который пробивался даже сквозь запах кислоты. Я рухнул на землю, словно эта магия отключила полет. Мои ноги начали слабеть и подкашиваться. Голова закружилась, сердце пропустило удар, другой, накатила сонливость. Но уж нет. Усилием воли я превозмог навалившуюся сонливость и вновь ринулся к Пайпер, которая опять замедлилась. Похоже, ее способность ускоряться была кратковременной. Наш поединок перешел в ближний бой. Призвав на помощь всех питомцев, чтобы хотя бы немного отвлечь Пайпер, я кружился вихрем, нанося удары косами жнеца, пропитанными возмездием. Пайпер замедленно и запоздало отбивалась сверкающими зелеными всполохами магии, а ее тело покрывали лианы, словно живая броня. Вокруг нас все погружалось в хаос. Исполинские кристаллизованные деревья рушились, земля тряслась и раскалывалась от ударных волн, кислотные лужи вскипали и испарялись. Питомцы продержались меньше минуты, монтозавр погиб последним. Мне больше не на кого было надеяться, кроме как на себя. Да, оставалась свирепость спящих, которая с вероятностью 80% уничтожит Пайпер, но я берег ее как свой последний козырь, как оружие последнего шанса, после которого, если оно не сработает, я точно погибну, ведь божественная способность снизит все мои ресурсы, очки жизни, ману, дух и возмездие до единицы. К тому же порченная кровь делала свое дело и отнимала у Пайпер по 1% каждые 3 минуты. Даже если я не смогу ее убить, подарок демонического генерала Ксавиуса сделает свое дело. Пришел момент, когда мои почти безграничные запасы жизни и маны, растраченные на дух, снизились до желтой зоны. В этот момент Пайпер стала брать верх. Когда ей в очередной раз удалось уравнять нашу скорость, опутать меня лианами и подтянуть к себе вплотную, глядя мне в глаза, она прошептала. «Скажи честно, между нами могло что-то быть, мальчик?» «Мальчик? Сколько лет она провела в бездне?» Лианы подняли меня над Пайпер. За ее спиной я увидел, как разверзается черный провал в никуда, края которого отсвечивали зловещим фиолетовым сиянием. Это был пробой, разлом в пространстве, ведущий в бездну. Мне было больше нечего терять. Выбрав ее целью, я активировал свирепость спящих. Шкалы здоровья, маны, возмездия и духа упали до единицы. Сработает? В следующее мгновение от меня отделилась призрачная копия, начавшая стремительно расти, превращаясь в колоссального призрака. Его ноги уперлись в истерзанную землю, а голова вознеслась к грозовым тучам. Исполинские руки призрака разошлись, готовясь прихлопнуть друидку, словно букашку. Именно так же было, когда я прикончила Джаки Керри. Мысленно празднуя победу, я начал прикидывать, как вырваться и отлететь подальше от пробоя. Как за секунду до того, как ладони призрачного великана сомкнулись, Пайпер вскинула руки, и из ее ладони вырвался ослепительный изумрудный луч. Он ударил в грудь призрачного гиганта, и тот застыл, будто налетев на невидимую преграду. По его телу побежала рябь, словно круги по воде. Он начал таять и распадаться на полупрозрачные лоскуты. Свирепость спящих не сработала, развеявшись без какого-либо эффекта. Пайпер реально отбила абсолютную атаку? Но как? Почему? Из-за того, что спящие ослабли? Веры не хватило? Или просто не сработал шанс на уничтожение цели? Эта неудача подкосила меня сильнее, чем все атаки друидки вместе взятые. Шансы на благоприятный исход стремительно таяли, если не исчезли совсем. А я не мог и не хотел в это верить. Пайпер наградила меня сочувственным взглядом, будто извиняясь, что ей приходится это делать. «Прощай, Скиф», — еле слышно произнесла Пайпер. «Признаюсь, чтобы ты не питал иллюзий. Во всех планах Дисгардиума пробой могут создавать лишь двое — я и Бездна. Осколки тлеющей пустоты там больше не выпадают после того, как она оттуда ушла. А те, что были у бета-тестеров, исчезли. Ты никогда не сможешь вернуться». Она вздохнула. «Жаль, что ты тогда выбрал блондинку». Лианы, держащие меня, разжались и швырнули прямиком в бездонный провал. Осознав, что она сказала, я пришел в ужас. «Нет!» Мой отчаянный крик утонул в утробном реве, поглощающей все бездны. Фиолетовое сияние объяло меня, утягивая за грань мироздания, в неизвестность. Последнее, что я увидел, — обессиленную Пайпер, опустившуюся на колени у смыкающегося разлома. Ее тело было иссечено, дыхание вырывалось с хрипом. Она едва держалась, но печально смотрела на меня. В ее взгляде не было ненависти и злорадства, только чувство выполненного долга.